дилетантская земляника. Автобус пробегал под виадуком, огибал загороженную Мясницкую, уходил в широкий пролет, образовавшийся на месте снесенных красных ворот. Он думал о том, что близость с Лизой уже не существовала отдельно, как это случалось прежде, а стала частью их общей жизни. В их неразрывно скрестившемся прошлом за каждый ложный шаг в ее жизни отвечает он. Он один. Не было и Верских. Тверская скатывалась прямо на Красную площадь. Минин и Пожарский стояли теперь у Василия Блаженного. На площади Дзержинского не было привычного фонтана. «Что такое теперь Москва?» — спрашивала его Лиза. «А извозчики еще есть? Я не могу представить себе Москву без извозчиков». Извозчики еще были в ямщицких полуцилиндрах, на колясках с лакированными крыльями, с длинным, торчащим у козел кнутом. У них был лихой, упрямый, обреченный вид. «В Казани я купил ей тюбетейку и расшитые бархатные татарские туфли. Почему я так мало дарил ей всегда?» И он вспоминал, как они провели весь день в Раевской пустыне под Казанью. Пошли купаться, их застал слепой дождь, они спрятали одежду под кустарниками и бросились в озеро. Он кричал Лизе, которая далеко заплыла, чтобы она вернулась, и не слышал себя в шлепанье круглых капель, вылетавших фонтанчиками из потемневшей воды. Он не догнал ее, поднял руки, сдаюсь, и она поплыла обратно с мокрыми распустившимися косами, с блестящим, мокрым, милым лицом. Константин Павлович хотел обнять ее, она выскользнула, смеясь. Потом, когда дождь перестал и оказалось, что ее платье все-таки промокло насквозь, она долго сидела на берегу в купальном костюме, обхватив колени руками. Все дымилось вокруг, от песка шел пар, старый сгорбленный монашек шел по берегу, накинув на плечи мешок, и мешок тоже слабо дымился. Потом Лиза ушла одеваться и не возвращалась так долго, что он стал беспокоиться, пошел искать, окликнул ее. Она не отозвалась из озорства, подумалось ему, но она сказала, что не шалила, просто задумалась. «Я просто задумалась», — сказала она и нежно оттолкнула Константина Павловича, когда он стал целовать ее плечи. Арденс позвонил в начале ноября, и Константин Павлович, держа трубку в задрожавшей руке, услышал сперва поздравления с наступающим праздником, а потом, но уже по веселой неторопливости поздравления, он понял, что разрешение получено, дело за формальностями, а в основном решено, удалось. Все остальное, что произошло в тот день, он вспоминал с чувством человека, вскочившего на подножку последнего вагона и только чудом не опоздавшего на поезд. Он никак не мог написать телеграмму, все перечеркивал, пока не вспомнил, что надо послать не одну, а две телеграммы. Может быть, Лиза уже вернулась в Париж? Из МВТУ позвонили, его ждали студенты. Ему вдруг стало страшно, и, собравшись на почту, он долго сидел в пальто на сундуке в передней. «Да полно же, все будет хорошо, громко, сильно», — сказал он себе. И день снова помчался, ринулся, побежал, и он сам куда-то помчался с блаженным чувством, что от него отвалилась непонятная тяжесть, которая долго удерживала его и теперь отпустила, растаяла, отлетела. Бонифачо. «Родной мой, ненаглядный, я получила новое письмо от твоего врача. Он пишет, что тебе, слава Богу, стало лучше, и можно надеяться, что скоро ты будешь совершенно здоров. Я собираюсь в Париж, осенью выставка. Купец пишет, что ждет меня и жалуется на цены. Сборы у меня были недолгие, если бы я не затеяла одну композицию, которую очень хочется закончить. В предпасхальные дни здесь устраиваются религиозные процессии. В городе несколько братств, у каждого своя праздничная одежда. Красная, белая, зеленая, синяя. Все мои знакомые, бородатые с животиками лавочники, мясники, сапожники, преображаются ночами во время этих процессий. С пением они несут по городу статуи, вернее, группы статуй из старинной церкви. Огромные факелы, разноцветные фонари освещают эти странные фигуры. Игра светотеней, пение — все необыкновенно и празднично, и грустно. Вот эти-то фигуры я сейчас пишу. Церковь удивительная, времен тамплиеров, но, как полагается, все стены сверху донизу замазаны и звездкой по фрескам, по каменной резьбе.